Глава 35. Последний бой Хирда Ульфа Черноголового. Мы продержались еще сутки. Мои надежды на то, что пара знатных заложников обеспечит нам положительный результат переговоров, не оправдались. Сам Торкель-Ярл наотрез отказался рулить своими людьми из заточения в нужную нам сторону. А его коллега Ярл-Мьор занял твердую позицию, ни шага назад. Как мне пояснил разбиравшийся в местной политике дедушка Стенульф, в случае смерти Торкеля с сыном, их союзник и отчасти родственник получал изрядный кусок Торкелева Оделя. Вот уж, как говорится, Торкель мне друг, но имущество дороже. Сам Торкель, как мне показалось, после удара по жбану малеха повернулся рассудком. Несколько часов напролет то меня поносил, то сынульку, которого мы разместили рядышком с папашей. А сутки у нас были насыщенные. Уж поверьте, 24 часа непрерывного боя — это очень долго. Тем более, что у наших противников, благодаря численному превосходству, была возможность работать в две смены. Одни спят, другие не дают спать нам. Зато мне удалось уболтать наших, тех, кто покруче, устроить вылазку, когда у штурмующих выдалась пауза. Хорошо получилось. Матерый воин Мьор Ярл оплошал так же, как недавно сопляк Торкельсон. Ярл не выставил ни дозорных, ни секретов. Сконцы разожгли костер напротив ворот и решили, что мы под присмотром. Не будь у нас раненых, мы бы в эту ночь самым замечательным образом оставили бы осаждающих с носом. Но бросить раненых — это не по-джентльменски. Пренебрегая освещенными воротами, мы очень тихо перелезли через ограду с темной стороны, обошли вражеский лагерь с подветренной, собачки там, как же без них, и обрушились на сконцев аки-молот Тора на перепившихся инеистых великанов. Минут пять бодро рубали спящих на окраине лагеря, подожгли два шатра и распугали всех лошадей. Вернее, не совсем всех. Парочку придержали и отдали Свану Черному, который в потихе не участвовал, а сдернул с максимальной скоростью. Почему суши? Да потому что маленькая бухта, принадлежавшая Одолю Торкеля Ярла, была до отказа забита кораблями сконцев, причем примерно половина оставалась на рейде. Вдобавок все плавсредства помельче шестивесельных либо ушли, либо сушились на берегу, так что выбраться морем у Свана никаких шансов. И всем нам очень хотелось, чтобы он все-таки добрался до Рагнара и упросил его подмагнуть страдающим за правое дело землякам. Словом, выспаться этой ночью у сконцев не получилось. До самого утра они тушили пожары и разбирались с ранеными убитыми. А мы потеряли только одного. Невезучий словил спиной копье, уже перекатываясь через частокол. Утром наступило затишье, аж до полудня. Но тут, как в известном анекдоте о том, как русского спросили, когда, по его мнению, придет конец света. А тот ответил: «Когда не знаю, зато знаю откуда. Я там живу». Так вот, мы тоже знали, откуда пришел тот самый северный пушистый к нашему маленькому дружному коллективу. Он пришел с юга. Более того, мы даже знали время его прихода. Астрономический полдень. Это потому, что сразу аж 6 ярлов прибыли к захваченной усадьбе Торкеля по нашей душе. 6 ярлов с дружинами. Чуть ли не 500 свирепых датских вояк. Итого, учитывая потери противника, где-то 700 с хвостиком против наших 150, из которых большая часть — обычные бонды. Как выяснилось позже, Мьор послал ратную стрелу еще до того, как они с Торкелем напали на наших. С упреждением, так сказать. Так что союзники-соседи прибыли в полной уверенности, что это мы, злодеи, напали на честных сконцев и захапали Торкелево подворье. И уже на месте выяснилось, что дело обстоит как раз наоборот. И застремались храбрые сконские ярлы. Нет, в том, что наша песенка хорошим темпом переходит в похоронный марш, никто из сконцев не сомневался. Стремались они не нас, а мести Ладброка. И вместо того, чтобы быстренько устроить нам карачун, закопать трупы и сделать вид, что нас как бы и не было, вновь прибывшие устроили многоголосый срач на тему «Кто ответит за беспредел?». То есть в глубине души сконцы были уверены, что грабить жителей нашего славного острова восстанавливать справедливость. Селунцы-то, считай, каждую зиму на землю скона за зипунами ходили. Но у сконцев, увы, им не было своего Рагнара, а у нас был и есть. И Рагнар этот спит и видит свободные сконские земли к рукам прибрать. И тут такой повод. Так что половина сконцев вопила, что нас надо отпустить с почетом и извинениями, а другая половина считала, что нас надо немедленно победить. Причем особо извращенным способом, чтобы, значит, Рагнар содрогнулся и проникся к сконцам уважением. Ну да, напугали дикобраза старушечьими ягодицами. Такие звероящеры, как Рагнар с сыновьями, по части кровных извращений абсолютные чемпионы датской марки. Поскольку обсуждение шло пусть и на удалении где-то сотни метров, но столь бурно, мы слышали почти все. И видели тоже. Так что, когда большая часть вновь прибывших отбыла на места постоянного проживания, это не стало для нас секретом. А я, кстати, вернее, не кстати, но слишком поздно понял, что допустил ошибку. Следовало поднять белый щит и попытаться принять участие в диспуте. Глядишь, сомневающиеся стали бы нашими союзниками. Как позже выяснилось, предусмотрительный Мьёрл-Ярл позаботился еще кое о чем. Заслал гонца к самому главному сконскому ярлу, полномочному представителю Харака, конунга всех данов, вассалом которого формально считался и Рагнар. И не только к нему, как выяснилось еще позже. Итак, часть ворогов свалила, но осталось все равно больше, чем мы были способны переварить. Тем более, что они решили сменить тактику. Осознав, что взять нас нахрапом может стоить слишком больших потерь, сконцы начали мероприятия по правильному штурму. Например, занялись изготовлением тарана, коротких лестниц и примитивных мантелетов. Большой осадный щит на несколько человек. Часто с бойницами, огнеупорными наворотами и даже на колесах. Но в данном случае просто сколоченный из нетолстых бревен забор с опорами и небольшим навесом, не дающим использовать преимущества осаждаемых по высоте. А нам оставалось только наблюдать с глубокой печалью. «Может, попробуем прорваться?» — без особой надежды предложил медвежонок. «А может, ты Одина попросишь?» — внес встречное предложение Лейф Весельчак. «Подарим ему этого», — кивок в сторону Торкеля Ярла. «Хороший воин. Отцу будет в радость». Мои коллеги оживились. Моментально посыпались предложения. Каким именно образом отправить пленника в Валхаллу с наилучшей гарантией доставки нашей просьбы? Предложение одно кровавее другого. И при этом никакого садизма. Исключительно деловой подход к межмировой логистике. Я тихонько охреневал, совершенно не представляя, как остановить процесс. Бойцы были абсолютно уверены в его эффективности. Если я заортачусь, даже слушать не будут. Похлопают пока еще Хёвдинга Ульфа по плечу, мол, ты, брат, всегда был немножко странным, но ничего, любим тебя не за это. Сами разберемся, ты только не мельтеши. Выручил дедушка Каменный Волк. «Дурни вы все», — заявил он пренебрежительно. «Торкель Ярл не трель, которому послания на шкуре кровью пишут». «Станет Торкель перед Одином за своих врагов заступаться, как же? Да и некогда уже правильную жертву принести. За стену гляньте. Каша ячменная свариться не успеет, как эти бить нас полезут. А кабы и успели, мы ж 2 ночи назад Одину 47 жизней подарили. Если после этого отец к нам не расположился, так значит, нет нам его благоволения. А коли так, то должно нам погибнуть достойно. И еще до первой звезды мы все будем пировать в Валхалле. Сильная речь, воодушевляющая. Для всех, кроме меня. Зато у меня есть идея. Значит так, смертники, вмешался я в беседу. Есть у меня для вас работенка. Давайте дадим Одину немного времени, чтобы о нас позаботиться. Сделаем как надо, и путешествие в Асгард откладывается до завтрашнего утра. Идея была проста. В усадьбе Торкеля имелся изрядный запас обычных дров и порядочный запас торфа. А кроме торфа и дров, не менее 3 кубометров очень качественного кораблестроительного материала. Конечно, жечь шпангоуты и доски корабельной обшивки — чистое варварство. Просто рука не поднимается, но, может, и не придется. Куда больше меня привлекал немалый запас смолы. Вот в этой смоле я и велел как следует вывозить обычные дровишки, а некоторые еще и в жир окунуть для пущего возгорания, а затем раскидать топливо вокруг нашего забора, на некотором отдалении, естественно. Наши вооруженные оппоненты мешать нам не пытались. У них свои дела, плотницкие. И прерывать свои дела ради того, чтобы помешать нам швыряться поленьями, сконцы не стали. Возможно, решили, что мы таким изощренным методом пытаемся затруднить их движение к стенам. Мол, по замусоренной земле тащить осадную снасть будет не так удобно. В оценке боеготовности врага Стенульф не ошибся. Мантелеты двинулись к нам уже через 40 минут. Но нам хватило. Через частокол полетели горящие факелы, и за каких-то 3-4 минуты 3/4 нашего периметра оказалась внутри огненного кольца. Причем открытая часть оказалась как раз напротив ворот. Это уже была не моя идея, а Лейфа. Я очень сомневался, что сконцы купятся на такой примитив, но попробовать можно. Огненный заслон был не очень высок, так, около 1 метра. Этого хватало, чтобы создать атакующим серьезные неудобства. Почти все мантелеты остановились в 20 метрах от огня. Движение продолжили только 2 осадных щита. И таранная команда. Купились простодушные убийцы из провинции Скона. Поверили, что мы попросту не смогли поджечь этот участок, хоть и пытались. Там и сям на земле догорали факелы, брошенные с явным перелетом, или туда, где в дровах имелись проплешины. Это уж Лейф постарался. Его идея он и исполнил. Больше того, сконцы не просто нацелились атаковать ворота, но и явно заторопились. Тоже понятно. Огненное колечко разгоралось, понемногу сокращая просвет. Так что через 30 минут уже не 2, а аж 5 мантелетов торопливо устремились к бреше. А таранная команда вообще вырвалась вперед с молодецким уханьем. А чего бояться внутри передвижного сарая? Тем более, что лучники, укрывшись за осадными щитами, с недетской бодростью щедро осыпали стрелами зону будущей атаки. Мы выждали 30 минут. Достаточно, чтобы вражеские лучники малеха сбавили пыл, а таран подобрался к воротам. И реализовали сюрприз. Не высовываясь, перебросили через ворота 5 мешков, набитых соломой. Подожженных. А потом сверху еще 1 мешок с нащипанной во дворе свежей травой. И сразу стало весело. Горящее сено не причинило передвижному сараю особого вреда. Сконцы были парнями ушлыми и накрыли его сырыми шкурами. Сверху. А вот густые клубы дыма сработали как надо. наглухо перекрыли обзор с конским стрелкам. Собственно, у них и так особого обзора не было. Обмазанные смолой дрова чадили немилосердно. Но брошенная в пламя травка выдала настоящую дымовую завесу. А ветерок-то от нас. За мантелетами закашляли и заругались. А парни внутри таранного сарая и того пуще. Полезли наружу, как тараканы. Нет, как осы из гнезда. Только улететь им было проблематично, потому что у нас тоже были лучники и копейщики. А еще мы сделали вылазку прямо через стену. Дюжины две наших лучших бойцов сиганули через чистокол и набросились на семерых кашляющих и полуослепших от дыма таранчиков, аки коршуны на цапель. Конечно, и нашим дым глаза ел почем зря, но скандинавы к дыму привычны, всю зиму в нем живут. А рожи у наших были предварительно замотаны мокрыми, моя идея, тряпками. Вот такой у нас оказался лютый план. И все получилось как нельзя лучше. Когда травка и свежая, и сухая прогорела, и дым чуток рассеялся, глазам сконских лучников открылся горящий таран-сарай и декорированные остатками пламени трупы сослуживцев. Ох, как они рассердились! Даже не стали ждать, пока догорит наше огненное колечко. Так и ломанули всей массой. «Славная будет битва!» — одарил меня белозубой ухмылкой Лейф Весельчак, вытирая с физиономии кровь и гарь. «Одину понравится. Скоро нам пировать с ним за одним столом». Я начал отвечать в том смысле, что не стоит раньше времени делать из нас хороняк, но закашлялся от витавшей в воздухе гари. Алиев ухмыльнулся еще шире и заявил: «Никогда не встречал таких, как ты, Ульф Хёвдинг. Рад, что умру рядом с тобой. Слушай меня, Один! Беру обет отправить к тебе никак не меньше трех врагов. Вдогонку тем, кто уже услышал песнь моего клинка». Он наверняка намеревался сообщить богам еще что-нибудь поэтичное. Но тут на нас обрушился рой стрел, вынудивший даже самых храбрых присесть и потеснее прижаться к бревнышкам чистокола, заслонившись щитами от наблюдателей Асгарда. А потом начался обычный кошмар, именуемый неравным боем. Не знаю, сколько это длилось, я напрочь потерял ощущение времени. Помнил только, как вышибли, нет, скорее выдавили ворота, и нам пришлось поспешно поспрыгивать со стены и принять бой на земле. Главное — держать строй, но это мы как раз умели неплохо, даже ополченцы. Ничто так не сплачивает людей, как родственная связь. Еще нам повезло, сконцы не стали гасить нас дистанционно. Тоже выстроились и навалились. Честный бой. Тот его вариант, который и мне по душе. 3-1. Только вот на этот раз численный перевес оказался не на той стороне. Я убивал. Сначала немного, потому что в строю, но когда ко мне пришел белый волк, убивать стало весело и легко. Строй мне был больше не нужен. И все было бы славно, пока сильнейший удар в спину не швырнул меня наземь. Больно не было, и дух из меня не вышибло. Я приземлился перекатом, не потеряв оружие, и встретил первый удар с колена, а второй уже на ногах. Мой противник был изумительно хорош и так же быстро, как я. Он плясал вокруг меня и бил с двух рук с такой легкостью и быстротой, словно это были не руки, а крылья. Сам воздух кипел вокруг меня, вдоводел визжал от восторга, скользя сталью по стали, пока сразу два копья с двух сторон не обрушились на меня, и мне не пришлось прервать наше веселье, чтобы несколькими быстрыми мазками стереть помехи. Но когда я вернулся, моего чудесного противника-партнера уже перехватил другой, такой же быстрый и смертоносный. Белый волк рявкнул предостерегающе, но я и сам видел, как струится и сияет над ними воздух, и знал, это уже не моя игра. Негоже мне мешать полету валькирии, когда вокруг кипит бой. И я не стал. Я запел и закружился в тесном пространстве битвы, и мой меч, моя сияющая грань жизни и смерти, вел меня в этой темноте, высекая из медлительных тел тяжелые красные брызги, и мой волк кружился вместе со мной и подпевал моей песне. Больше я ничего толком не запомнил. Когда волк ушел, я осознал себя до нельзя утомленным звеном в коротком строю из пары десятков уцелевших селунцев, моих и чужих хирдманов. Жутко болела спина, левая рука слушалась с трудом, кожа на лице стянулась от подсохшей крови, но вдоводел был со мной, а друзья рядом. Слева от меня с хрипом дышал Стюрмир, справа, то и дело дергая головой, когда попорченный шлем съезжал на глаза, пыхтел, как Стейн Хакс пьет. Мы стояли плотным кругом посреди заваленного мертвыми и ранеными двора, вдыхая дерущий горло чадный воздух, который недавно полнили крики ярости, а теперь рвали надрывные вопли боли. Мы стояли среди всего этого ада, покрытые с ног до головы своей и чужой кровью, и по-прежнему многократно превосходящие нас числом враги никак не могли решиться на последний смертельный удар. Мы жутко устали. Даже настоящее железо, и то, знаете ли, тоже устает. Лично мне казалось, что я не падаю лишь потому, что с двух сторон подперт здоровенными скандинавами. Но я крепко держал щит, чей он я понятия не имел, и прикрывал им сразу себя и отчасти Хакстейна, ведь у Нарега щита не было. Только его здоровенное копье, которое Хакстейн Хакспьет, держал одной рукой, потому что его левая висела плетью, и кровь капала на землю с черных пальцев. Еще я увидел ярла Мьорла. Ярл был без шлема, лоб рассечен, губы разбиты. Я подумал, хорошо бы вызвать его на поединок и убить. Достойный финал моей жизни викинга. Но я так устал. Мьор поглядел мне прямо в глаза, сморщил нос, будто здоровенная кошка, задрал вверх замызганную кровью бороду, и я понял. Сейчас он рявкнет, перекрывая вопли и стоны несчастных, а еще через минуту нас не станет. И тогда я понял высшую суть этого мира. То есть я знал это и раньше, но теперь именно понял. Она вошла в меня, как непреложный многовековой закон. Да, я умру, уйду в Валхаллу или еще куда-нибудь, или просто растворюсь в мировом эфире, но память обо мне, о том, как я жил и как я умер, останется навсегда. Она будет жить в моих детях, об этом расскажет Рунгерт нашему сыну и Гудрун нашему еще нерожденному ребенку, а те — своим детям, и я буду жить с ними, пока не прервется род. А значит, еще долго-долго, потому что здешние горние боги позаботятся о том, чтобы он не прервался. Хотя бы в память о том, как я повеселю их своей последней песней меча, если воспользоваться лексикой Лейфа-весельчака, утирающего кровь за два счета от меня. «Мьор!» — закричал я, опережая команду ярла. «Мьор ярл! Поклянись молотом Тора, что наши родичи узнают, как мы умерли!» И Мьор ярл ухмыльнулся разбитыми Валадьи губами и прорычал. «Они узнают! Клянусь!» «Он ненавидит меня, — подумал я тогда, — но отказать не может. У нас одни боги, они не поймут отказа». Я еще не знал, насколько ошибался, когда думал, что в этом мире есть люди и герои. Нет здесь героев. Есть только свои и чужие. «Клянусь!» — прорычал ярл. И сразу рявкнул команду, после которой нас начали добивать. Однако за долю секунды до того, как вражеское копье с грохотом врезалось в мой щит, я услышал, как где-то вдалеке по бычьи взревел рог.